дышали мертвым срамом небеса. Не увидеть, не услышать, не понять. Обветшали мертвым срамом небеса. Не увидеть, не услышать, не понять. Стелились облака дорогой к ней. Ее сказки будут вечно в нас звучать. Тех, кого она позвала не догнать. Тех, кого похоронила не сыскать. Тех, кого она позвала не догнать. Тех, кого похоронила не сыскать. Чья-то кровь на вечернем небе туч стена, а дожди смывают с земли смерть. После них мы не находим ночью сна, а дожди смывают с земли смерть. После них мы не находим ночью сна. Show.